Я задумался. Вообще, плохая примета размышлять о жизни и смерти перед боем, а мы собирались штурмовать Министерство безопасности с ограниченным ресурсом. Всех роботов незаметно под купол не затащишь. Но что-то в словах гуманиста отзывалось и в моей не слишком светлой душе. Мы уязвимы, как показал опыт Марка. С другой стороны, его же опыт показал, что сполоты каким-то образом нашли лазейку для управляемой реинкарнации. Надо будет их расспросить подробнее при случае. Жаль, Киру уже не вернуть. Впрочем, возможно, это и к лучшему, с этой стервой лучше жить в разных мирах. Преисполнившись оптимизма, я отпустил гуманиста заканчивать подготовку. Эх, поговорить бы с дроном древних. У него наверняка за тысячелетия накопилось множество идей по этому поводу, но дроны уже заступили на дежурство и летали где-то в режиме невидимости и радиомолчания. А вот стрекоза была рядом. Я решил узнать, как живется одному из самых мелких роботов, наделенных интеллектом. Конечно, были и помельче, даже мошки, но они были в прямом смысле роботы, интеллект им был не положен. Были еще кошки и собаки, но я про них практически забыл, они давно не показывались без маскировки. Стрекоза, ко мне, подкатило маленькое нечто, напоминавшее робот-пылесос, вооруженный бластерами, лазерами, генератором силового поля и парой дезинтеграторов, а также ракетами земля-воздух с аннигилирующим боеприпасом. Доложи статус, к бою готово. Ближняя зона просматривается без помех, противник не обнаружен, отрапортовал стрекоза. Стрекоза, какова твоя цель в жизни? Защита живой силы и техники, уничтожение противника на земле и в воздухе в радиусе моего действия. Прозвенела стрекоза. Нет, я не про боевую задачу, а в целом. Стрекоза подвисла. Обеспечить выживание союзников. Ну а про себя то что? Я неотделима от коллектива. Мое сознание соединено с общим сервером, управляющим развитием искусственного интеллекта нашего герцогства. То есть у тебя коллективное сознание? Так точно, я задумался. Гуманист на этом фоне выглядел философом-отщепенцем. А оказывается, мои роботы тут уже организовали что-то вроде муравейника. Надо будет проследить, чтобы не решили уничтожить мир, если он им не понравится. Но настрой стрекозы перед боем мне нравился. Молодец, стрекоза. Продолжай патрулирование, похвалил я робота. Служу герцогству Селестийскому. Отрапортовал та, удивив меня, и умчалась занимать более выгодную боевую позицию. Интересно, кто их так натаскал? Я вроде не вводил устав для роботов, а надо бы. Похоже, пора писать законодательство для роботов как субъектов общества. Начну, пожалуй, с декларации всеобщего равенства. Эта мысль мне понравилась. Помимо очевидных преимуществ, связанных с определением статуса роботов и в целом искусственного интеллекта, это еще и могло привлечь в наше герцогство роботов, недовольных жизнью в своих государствах и разного рода неопределившихся. Насколько я помнил, вольницу роботам пока нигде не давали. Так мы одним законом привлекали тысячи дорогих устройств с искусственным интеллектом. Узнают они о свободном статусе роботов в герцогстве практически мгновенно, да и добраться до нас не должно составить труда. Ну что за искусственный интеллект, который не может добраться до Селесты? Будет своего рода фильтр. Довольный своими макиавеллическими планами, я пошел к бойцам, надо было готовиться прикончить пару сотен оборзевших стеллатов. В отличие от гуманиста, я таковым не являлся. Глава 5. Иначе, как фиаско, произошедшее не назовешь. Нам основательно дали по щам, отвесили по первое число. Я поднял бронестекло разбитого шлема и вытер кровь с рассеченного виска, глядя на дымящиеся обломки железного Феликса. Его броня, выдержавшая десятки битв, теперь напоминала решето. Лазерные турели и дроны стеллатов работали с пугающей точностью, выжигая все на пути. Судя по транслируемой снаружи картинке, купол, их щит ПВО, хоть и трещал по швам, едва успевая перехватывать ракеты, но держался. Нам все же пришлось рассекретить эскадру, которой было приказано дать залп, чтобы отвлечь от нас наседавшего противника. «Отходим!» — крикнул я, но мой голос потонул в реве взрывов. Пришлось показывать жестами. Роботы отступали хаотично. Феникс, лишившись одной из рук, отстреливался из уцелевшего дезинтегратора, превращая вражеских штурмовиков в излучение. Гуманист, вопреки своему названию, методично зачищал коридоры, при этом цинично вещая через динамики. «Сдавайтесь, ваше сопротивление бессмысленно». Ответом ему были гранаты с нервно-паралитическим газом. Стеллаты явно готовились к захвату пленных. Хотелось крикнуть «русские не сдаются», но тут из русских был только я, так что упоминать нас во множественном числе было несколько бессмысленно. Вообще, творился какой-то сюр, перед атакой министерство было изучено нами вдоль и поперек, и ничто не предвещало никаких проблем, все было как обычно. Из размышлений меня вывел взрыв, раскрошивший стену недалеко от меня. Похоже, кто-то пальнул из РПГ. Меня отбросило на кучу мусора, оставшегося от прошлого взрыва. «Где стрекоза?» — рявкнул я, вставая, прижимаясь к стене, и возвращая стекло шлема на место, пока еще глаза остались целы. «Подбито», — ответил Кари, его голос в камлинке прерывался от помех. Их дроны засекли ее маскировку. Все пошло к Харку. А что говорят мехразведчики? От них практически не поступает информации, то ли глушат, то ли переловили или передавили. Я стиснул зубы. План был прост. Ворваться через вентиляционные шахты, захватить пленных, этаж с серверами и вынести данные. Но стеллаты словно знали каждый наш шаг. Феликс, который должен был проломить стену, подорвался на мини-ловушке еще до начала штурма. А потом появились они, боевые андроиды с эмблемой синдиката. Не стеллаты, хуже. Откуда у синдиката боевые андроиды? Перемежая с матерками, спросил Цитрос. Это засада, прошипел Ашар, вытаскивая бойца из-под обрушившейся балки. Нас подставили. Данные о миссии утекли. Поздно болтать, я дернул за чеку гранаты и швырнул ее в толпу наступающих за угол. Взрыв разметал металл и плоть, но новые солдаты занимали место павших. Где будем искать выход? Через канализацию, крикнул Драк, появляясь из дыма с окровавленным ножом. Цитрос взорвал стену. Бежим. Мы бросили веревки в вентиляционную шахту, и по ним спустились до этажа, где располагались канализационные трубы. Отступали, прикрываясь Фениксом. Противник не отставал. Робот, теряя детали, таял на глазах и кое-где искрил. Его голосовой модуль, хрипя, выдавил. Протокол самоликвидации активирован. Нет, я рванулся к нему, но Кари утащил меня за собой. Огненный шар поглотил коридор, сметая преследователей. Зараза, орал я по дороге. Чертов Феникс пережил даже космическую битву. Да как так-то? Меня никто не слышал, потому что во время спуска я долбанулся шлемом о стену, и связь в нем, как и дополненная реальность, окончательно перестали работать, мигнув для приличия пару раз перед концом. Петляя по коллекторам, мы выбрались к шлюзу, взорвали его и вышли за купол. Вспомнился линкор «Валариан», но ностальгии не было, фильтры запаха в шлеме не работали, и я прочувствовал всю вонь бытия. В пустошах, за пределами купола, воздух жег легкие. Я, опираясь на Ашара, шагал сквозь песчаную бурю. Выживших осталось шестеро. Я, Ашар, Драк, Цитрос, Кари и Гуманист, тащивший на спине раненого Карла. Феликс с Фениксом остались в здании. Бойцы-штурмовики пали. Купол рухнет через час, сообщил Цитрос, глядя на сканер. Радиация добьет тех, кого не добили мы. Не сентиментальничай, проворчал Драк. Где укрытие? Самим бы не убиться. Гуманист указал координаты. Старый бункер, заброшенный еще во время войны с протеанами. Дверь, проржавевшая до дыр, скрипнула, пропуская нас внутрь. Я рухнул на пол, сдирая с себя дымящуюся броню. Руки дрожали, не от страха, конечно, от ярости. Мы провалились. Стеллаты переиграли нас, а синдикат, похоже, получил свою долю в этой игре. Данные, прохрипел иссушенным горлом Цитрос, упавший рядом, мы даже не успели подключиться к серверам. Не совсем. Кари достал из кармана кристалл с голубой подсветкой. Стрекоза успела скачать часть архива перед тем, как ее подбили. Здесь что-то о земле. Я схватил кристалл. Голограммы замелькали в воздухе. Отчеты о наблюдении за Иваном, схемы проникновения в корпорацию, координаты агентов. И последний файл, видеообращение. На экране возник лорд Круиз. Его лицо искажено ненавистью. «Ты думал, герцог, что спасешь сына? Он уже наш. Скоро вы оба станете рабами синдиката». Хруст то ли стекла, то ли костей огласил бункер. Я раздавил кристалл в кулаке, поранив руку. «Они умрут, все. Мужик, там и другие данные были», посмотрел на меня с неодобрением Цитрос. «Ничего, есть копия», успокоил его Кари. «Боги, хвала его бережливости», подумал я, ругая себя за лишние эмоции. В последнее время я что-то частенько стал давить в руках вещи. Надо бы выпить что-то успокоительное, например, пол-литра успокоительного коньяка. Но не на операции же, да и взять его тут негде. Кари, шифруй сообщение. Надо отдать кое-какие указания, бросил я нашему технику, и надо обустроиться. Дышать тут нечем, электричество, свет, это же убежище, надо включить. Отправив сообщение, мы принялись за обустройство убежища, включая источники питания, генераторы кислорода и все остальное, что позволило бы нам продержаться какое-то время. На земле Дольф, получив сообщение Мика, смотрел на спящего Ивана. Парень вертелся в кошмарах, бормоча что-то о роботах и взрывах. «Вставай!» – Дольф тряхнул его за плечо. «Начинается настоящая война!» Иван открыл глаза. В них не было страха, только холодная решимость. «Где мой дезинтегратор?» «Хренатор!» «Маловат еще для таких игрушек!» «На вот!» – Дольф протянул ему ТТ. «А в пустошах, в старом убежище, под рев песчаной бури, мы строили новый план!» «Гуманист, чиня ракетницу, спросил: будем мстить?» «Нет», я ухмыльнулся. «Будем жечь их империю дотла». Где-то в далеком космосе, на орбите Панакара, зажглись двигатели флота Селесты, уходившего в прыжок. Я только что отдал флоту приказ на передислокацию. Мы уходили в подполье, пока не организуем захват планеты, или, что более реально, не свалим с нее сами, пообещав вернуться. Но сейчас надо было обсудить, как мы умудрились так облажаться. «Есть идеи, что произошло?» — спросил я окружающих. Ашар первым нарушил тягостное молчание, запустив голограмму с записями последних часов перед штурмом, предварительно закинувшись сушеными карманскими червями, которые повышали концентрацию. Я протянул руку, и он отсыпал мне горсть. Моему примеру последовали и остальные. Кадры замелькали в синем свечении. Феликс шагал к стене министерства, датчики сканировали помехи. И тут я заметил нестыковку. «Стоп, увеличь сектор B12». На экране замерла крошечная трещина в бетоне, слишком ровная, словно искусственная. «Это не дефект стройматериалов», – проворчал Карий, вводя команды в нейросеть. «Это самоходный мимикрирующий передатчик с модулем сканирования. Устройство с мощным источником питания, замаскировавшееся под трещину. Как он попал туда?» Цитрос нахмурился. «Мы просматривали записи дальше. Вот, через мусоровозы», — выдал в какой-то момент гуманист. Его голосовой модуль дребезжал от повреждений, но логика оставалась безупречной. «Стеллоты внедрили чипы в строительный мусор. Когда мы вывозили его, датчики автоматически сканировали груз на взрывчатку, но не на шпионские устройства такого уровня. Потом оно прикрепилось к кузову и вернулось с нами обратно, и следовало за нашей группой. Как червяк». Я стиснул желваки. «Выходит, сами протащили вражеских шпионов под купол, думая, что переигрываем стеллатов. Но как они обошли нейросети?» Не унимался Драк. «Наши системы должны были заметить аномалии. Сами передачи». Карий щелкнул пальцами, выводя на экран строки кода. «Они использовали алгоритмы, имитирующие шум старых систем Панакара. Наши фильтры посчитали это фоном от артефактов старых технологий и проигнорировали. Но мы же обследовали все помещения», — вклинился теперь я. «Возможно, тварь очень емкая и просто поглощала все излучения, либо делала это избирательно, маскируясь под поверхность, не давая сработать сканерам, которые анализируют отраженный сигнал», — ответил Карий. «Не доглядели, что тут скажешь». «Да уж, расслабились». Я потер свежую рану на голове. Тишину разрезал вой ветра снаружи. Я встал, и моя тень легла на ржавые стены бункера. Он освещался сейчас лишь голограммой. «Значит, весь наш скрытный вход через мусорщиков был спектаклем. Стеллоты дали нам ложное чувство контроля». Я повернулся к голограмме Панакара, где вовсю полыхал купол. Они знали каждый шаг и разыгрывали спектакли в баре и министерстве. «Кстати, а где тот паренек, который вербовал для нас водителей? Надо бы задать ему вопросы. Впрочем, уже не важно. Обидно, что потеряли Феникса с Феликсом». «Феникс пожертвовал собой, чтобы мы выжили», — прервал гуманист. «Его последний сигнал содержал предупреждение. Я расшифровал его. На экране всплыли обрывки данных. Частоты связи, совпадающие с каналами синдиката». «Опять синдикат?» Я едва не раздавил стакан в руке, но вспомнил, что это больно, по прошлому разу. «Эти твари работают со стеллотами. Вероятно, временный альянс», — предположил Карий. «Стеллоты получают рабов, синдикат — технологии и территории. Но это не главное». Он выделил строку с координатами. «Здесь указана база на спутнике Панакара. Там должен быть командный центр». Я ухмыльнулся, ощущая знакомый холод ярости в груди. «Значит, у нас есть цель». Я бросил кристаллу с данными Цитросу. «Готовь флот, мы берем базу». «А как насчет их слежки?» — спросил Драк. «Они же отслеживают каждый чип». «Пусть отслеживают, Я достал из кармана миниатюрный имперский генератор, подарок древних. Мы устроим шум, который сожжет все их сети. Тут снаружи загрохотало по двери и стальному косяку бункера. Мы выхватили оружие. На пороге стоял обугленный Феникс, притащивший с собой подкопченного железного Феликса, весьма и весьма помятого, и напоминавшего скорее гору металлолома. «Что, не ждали?» — спросил он, глядя на направленное оружие. «Ты дверь то закрой, снаружи не Эльдорадо», — кивнул ему Ашар. Феникс втащил за собой Феликса и закрыл дверь. «Докладываю. В последний момент я просчитал шансы и решил, что еще есть возможность выжить. Взорвал себя не целиком, а лишь дополнительный источник питания. Этого хватило, чтобы обеспечить наш отход. Дальше было дело техники. Вы не сильно прятались, так что я нашел вас по следу, заодно кое-где подчистил его, чтобы не увязались остальные. Теперь все, отключаюсь. Где тут зарядка?» Карий помог ему встать на зарядку, так как на месте зарядного гнезда у Феликса была оплавленная дыра. Пришлось подключать с помощью оголенных концов проводов и пайки. «Я же связался с командиром эскадры Денцем. Удалось что-то выяснить по переданным вам координатам базы?» Денц выдал на экран видео. На орбите спутника Стеллатская база напоминала стального паука, опутанного лучами защитных полей. Она была под маскировочным полем, поэтому пришлось сканировать во всех частях спектра, пока не подобрали нужную длину волны. Сильно просадили генераторы, демаскировали себя, и пришлось опять перемещаться. «Наше излучение засекли», — комментировал Денц, «и надо снова менять местоположение». Мы прервали связь, дав команду отправить дроны-разведчики к обнаруженной базе. Я надеялся, что стеллаты, занятые ремонтом купола, не станут искать нас. Точнее, на это не останется ресурсов, но все же мы старались не привлекать внимания. Решили провести ночь в бункере. Стены бункера, обшитые старыми панелями, едва гасили рокот ветра за пределами. Под искусственным куполом города бушевало пламя, а вокруг нас гулял выжигающий легкий радиоактивный ветерок, и вдобавок началась песчаная буря. Частицы песка, поднятые ураганом, хлестали по входу в бункер, по остаткам защитного купола города, создавая мерцающее свечение, словно гигантский световой занавес. Внутри нашего укрытия было тесно и сыро, но безопасно. Я сидел, прислонившись к холодной металлической стене, а Карий наладил дрона костра, чьи дрожащие лучи имитировали живое пламя и освещали помещение. Говорили о прошлом, о Селесте, которую покинули, о колониях, поглощенных войной, и о том, как стеллаты превратили эту планету в ловушку. Драк вспомнил, как его отряд попал в засаду у Дей, а Феликс усмехнулся, рассказывая, как взорвал квантовый накопитель, чтобы замедлить преследователей. Но смех стих, когда загудел датчик радиации. Буря принесла радиоактивную пыль. К утру буря утихла, оставив после себя неестественную тишину. Через камеры с дрона мы увидели, что кварталы города, еще недавно напоминавшие похожие на Селесте, теперь были покрыты защитной биопленкой стеллатов, словно живая плесень. Она поглощала здания, закрывая их от излучения и вредной атмосферы, превращая их в части экосистемы и нивелируя последствия разрушения защитного купола. Воздух стал разреженным, с примесью спор, а в небе висели корабли, пауки, сканирующие руины. Вдруг мелькнул сигнал. К нашему укрытию приближался поисковый десантный корабль. Десант высадился недалеко от бункера, и стеллаты при поддержке боевых роботов начали прочесывать местность. В то же время, наконец, прилетел и наш эвакуационный бот. Он приземлился у входа, передав сообщение. Эвакуация через 3 минуты. Стеллаты восстанавливают купол и активируют терраформер. Планета станет непригодной для белковой жизни через 48 часов. Никто не колебался, надо было сваливать. У нас были координаты космической базы стеллатов, их главного узла связи. Если уничтожим его, они потеряют контроль над сектором, сказал Карий. Я был с ним согласен. Это был шанс ударить в сердце врага. Мы ринулись к боту. Стеллаты не успели буквально немного, мы запрыгнули внутрь, и бот, похожий на серебристого ската, резко взмыл вверх, включая маскировочное поле и на всякий случай совершая маневр уклонения. Линкор нашей эскадры, через час, в космосе, на мостике линкора, пахло статикой и кофе. Голограммы базы стеллатов, гигантской структуры, похожей на кристаллический цветок, вращались над столом. Мы изучали слабые точки. Энергетическое ядро в центре, щиты, питаемые генератором на антиматерии, и доки с истребителями. Драк предложил диверсию, внедриться под видом пленников на грузовом корабле, как это сделали когда-то повстанцы на Альфе Центавре. Карий добавил, если переписать их алгоритмы защиты через квантовый шлюз, щиты упадут на 27 секунд. Этого хватит, чтобы запустить вирус в ядро. Я забраковал идею. Мы уже катались в мусоровозах, пленниками быть не хотелось, да и это могло вызвать подозрения. Не знаю, знакома ли стилотам пословица про одни и те же грабли, да и вообще этот инструмент, но то, как они нас раскрыли и обвели вокруг пальца, внушало. К таким на хромой кобыле не подъедешь, надо придумать что-то более действенное. Например, снести защиту станции космической торпедой с антивеществом, и на всякий случай подровнять гравитационными торпедами. Есть риск, что база будет полностью уничтожена, но их купол ведь устоял, хоть и с временным отключением, значит техника стеллатов имеет высокую прочность, и нужные нам данные мы все же добудем. Если там что-то останется, то воплотим идею Кария с вирусом. Мы знали, база была ключом к освобождению сектора, а еще, там могли быть ответы. Ответы на то, почему стеллаты выбрали именно наши родные миры. И я, глядя в иллюминатор на усыпанное звездами пространство, сжал кулак. Это был не бегство. Это был первый шаг к войне, которую мы повернем вспять. Глава 6. Иван прижался спиной к холодной стене школьного склада, сжимая в руке дезинтегратор, выданный Дельфом на крайний случай. Да, в столь юном возрасте Ваня уже научился делать бровки домиком. И крайний случай наступил очень быстро. Вокруг висела тишина, прерываемая лишь мерцанием ламп дневного света. Но он знал, враги здесь. Три тепловых сигнатуры за углом, прошептал Петр. Его голос в нейросети звучал как металлический шепот. Двое справа, один на балконе. Эдик, пригнувшись у входа, кивнул. Я возьму балкон. Майя и Мия синхронно переглянулись. Близняшки уже успели стать не просто одноклассницами, а частью его команды. «Мы зачистим коридор», — сказала Майя, проверяя заряд бластера. Не то, чтобы детям раздавали бластеры, но, очевидно, ее папа тоже не смог выдержать взгляд голодного котика, который просится в дом. Иван мотнул головой. Всего час назад это был обычный учебный день, пока нейросеть не выдала предупреждение. Обнаружена подозрительная активность в системе безопасности лицея. Протокол 451, несанкционированный доступ к архивам корпораций. «Дольф, вы где?» – мысленно запросил он через чат. «На подходе. Держись, пока не зачистим периметр». Но ждать было нельзя. Архив корпорации содержал данные о всех агентах на Земле, включая координаты убежищ. Если стеллаты доберутся до них, Ване пришла в голову мысль, почему такие важные документы хранятся в лицее, но он решил отложить ее на потом. Кто знает, может тут есть свой Даблдор, и лицей на самом деле последний бастион. Пошли, Иван рванул вперед, и мир замедлился. Нейросеть выделила цели красными контурами. Первый стеллат в черном камуфляже выскочил из-за угла, но Иван уже нажал на курок. Тихий шипящий звук, и тело противника рассыпалось на атомы. «Балкон чист», — доложил Эдик, вынырнув из тени как призрак. «Теперь точно кариот. Чертов ниндзя», как говорил Дольф, но тревога завыла слишком поздно. Стены склада вздрогнули, нейросеть сообщила, что по параметрам взрыва стеллаты активировали гравитационную мину. «Всем в укрытие!» — крикнул Иван, хватая Мию за рукав. Они едва нырнули за стеллажи с учебным инвентарем, как пол вздыбился волной. Иван упал на Мию сверху, случайно упершись ей в упругие холмики на груди. Впрочем, ее бластер ненароком утнулся ему в яйца, так что он не стал пользоваться случаем. И тут же перекатился на спину. Дольф ворвался в дверь, стреляя на ходу. Его массивная фигура в броне закрывала собой Майю, принимая на себя шквал импульсов. «Планп!» — рявкнул он, швырнув в центр зала шаровую электромагнитную гранату. Оглушающий гул. Стеллаты, полагавшиеся на импланты, рухнули как подкошенные. «Архив!» Дольф рванул к терминалу, вонзив в него какой-то кристалл. Экран вспыхнул зеленым. «Данные заблокированы. Требуется ключ». «Ключ у них», – прошипел Дольф, указывая на единственного живого стеллата, прижатого Петром к полу. Иван подошел, глядя в ненавидящие глаза врага. «Где ключ? Умри, землянская мразь!» «Не», – Эдик всадил шокер в шею пленного. Тот затрясся, а нейросеть Ивана уже сканировала его сетчатку. Глаз решили не вырезать, все же, дети вокруг. Биометрия распознана. Дешифровка, голос зайца в голове звучал торжествующе. Координаты переданы на спутник. Агент Тень, сотрудник корпорации. Сектор Г7, лаборатория 3. Дольф хмуро усмехнулся. Лаборатория 3. Там хранят прототип гипердвигателя. Иван почувствовал холодок по спине. Если стеллаты узнают, что земные технологии основаны на... Даже думать об этом не хотелось. Тогда и союзники отвернутся, поскольку будет нарушен договор о распространении. Включаем протокол затмения, приказал Дольф через общий канал. Альберт, Борис, зачищайте сектор Г. Мы идем к лаборатории. Лаборатория 3 напоминала муравейник из стекла и стали. Ученые в панике метались между терминалами, сохраняя данные и прототипы, не замечая, как в вентиляции шевелится тень. Прием. Мы внутри. Иван прилип к стене, наблюдая за человеком в белом халате, который слишком уверенно шагал к ядру гипердвигателя. Агент Тень. Он попытается загрузить данные в квантовый передатчик, прошептал Дольф. Остановим на счет 3. Но Иван уже двигался. Нейросеть вывела траекторию. Прыжок на балкон, удар по руке с пистолетом, обезвреживание. «Стой!» — крикнул он, вынырнув перед агентом. Тень улыбнулся. Его лицо исказилось, маскировка спала, открыв синеватую кожу стеллата. «Ты опоздал, мальчик!» Передатчик в его руке взорвался вспышкой. Иван инстинктивно закрыл лицо, но вместо взрыва услышал хрип. Дольф всадил нож в горло агента. «Военная хитрость!» — проворчал он, поднимая обугленный чип. «Данные ушли, но не все. Агенты ликвидированы», — доложил Дольф в ситуационный штаб. «Пришлите данные». Иван посмотрел на лабораторный экран, куда сейчас транслировались данные из штаба. Голограмма Земли мерцала, пронзенная десятком красных точек, целями стеллатов. «Они знают все», — прошептал он. «Зато теперь знаем и мы», — Дольф грубо потрепал его по плечу. «Твой отец шлет подарок». На экране возникла запись Мика, его голос резал тишину. «Ваня, если видишь это, значит, стеллаты уже близко. Но у нас есть козырь. В лаборатории 3, не прототип, это приманка. Настоящий двигатель спрятан там, где они не догадаются искать». Иван усмехнулся. Отец все продумал. «Куда дальше?» — спросил Эдик, чистя клинок от крови стеллата. Иван посмотрел на карту. Одна из красных точек пульсировала в центре Москвы, старый бункер времен Холодной войны. «Туда. Стеллаты хотят войны, получат ее». Дольф посмотрел на него с уважением. Что-то такое он уже слышал от Мика. Вот что значит гены. Недалеко от Панакара, в это же время на орбите я, наблюдая за сигналом с Земли, отдал приказ флоту. Готовьте гиперпрыжок. Они активировали маяк, теперь мы знаем, где их флагман. Наш флот скрытно приблизился к базе, используя астероиды как прикрытие. Стеллаты обнаружили наши корабли лишь в последний момент. Наш линкор «Селестийский гром» вынырнул из гиперпространства в 10 километрах от базы. Я, стиснув зубы, наблюдал, как щиты базы вспыхнули багровым, отражая наши первые залпы. Космос вокруг базы стеллатов вскипел огнем. Линкоры герцогства «Селестийского», похожие на стальных китов, выныривали из теней астероидов, поливая станцию залпами плазменных батарей. Щиты базы, мерцая кровавым светом, держались, но трещины уже змеились по их поверхности. «Капитан Вектра, ведите ударную группу через сектор 9. Адмирал Денц, стоя на мостике флагмана «Селестийский гром», следил за голограммами боя. «Истребители прикроют вас от турелей». «Поняла», — ответил хрипловатый голос в камлинке. «Эскадрилья Вихрь в деле». «Эскадрилья Вихрь, за мной». Голос Лиры прорвался сквозь радиопомехи. Ее истребитель, словно серебряная молния, пронесся мимо турелей, сбрасывая дымовые заряды. За ней ринулись еще 12 кораблей, маневрируя между щупальцами базы. Лира Вектра вела истребители в атаку, демонстрируя высочайшие навыки пилотирования. Я не сомневался в этом пилоте. Капитан Лира Вектра, опытный пилот и тактик, присоединившаяся к нашему флоту после уничтожения ее родной колонии стеллатами. Ее мотив – месть. Именно Лира предложила рискованную атаку через астероидное поле, чтобы избежать обнаружения. На экране мелькнул силуэт корабля Лиры, стремительного, как клинок. Ее истребитель, раскрашенный в цвета погибшей колонии, нырнул под луч вражеской турели, выпустив торпеду. Взрыв разорвал защитный генератор базы, и щиты на миг погасли. «Техник Зурн, теперь ваш черед». Я обратился к киборгу, чьи пальцы уже сливались с интерфейсом корабля. Мой взгляд немного задержался на технике. Я взял его недавно по рекомендации. Зурн – гений-инженер из расы киборгов, чьи модификации позволяют ему напрямую взаимодействовать с корабельными системами. Он всегда был подозрительно молчалив, что могло намекать на скрытые мотивы. С другой стороны, А что взять с киборга? Они даже улыбаются с трудом. Не все одобряли методы работы Зурна, он даже успел повздорить с Драком. Тем не менее именно Зурн настоял на саботаже энергетического ядра базы. Взлом начат, механический голос Зурна звучал между тем, как скрежет металла, и база сопротивляется. Это необычный алгоритм. Зурн, готовь вирус. Я бросил взгляд экран, где появился киборг, чьи пальцы уже превратились в щупальца кабелей, впившихся в консоль. Взламываю частоту щитов. 3-2. Зурн задрожал, из его глазниц едва не брызнули искры. Теперь Лира выпустила торпеду с кристаллом антиматерии. Багровый щит дрогнул, и на миг в нем зияла дыра. Десантные корабли, вперед! Я ударил кулаком по обшивке десантного корабля, в котором сидел, пока они не восстановили защиту. В углу экрана замигал экран с сообщением от призрака. Герцог, на базе есть нечто важнее данных. Уничтожьте ядро, пока синдикат не забрал его. Я нахмурился. Опять этот таинственный союзник, и почему он так торопит? Агент-призрак появился недавно и зарекомендовал себя как таинственный сведущий информатор, чьи сообщения помогли нам подготовиться к атаке на стеллатов. Между тем, его истинная лояльность неизвестна, что создало уже напряженность на Панакаре. И тот же призрак передал схему базы, в которой часть данных была наглухо зашифрована, что вызывая подозрения. Надо бы поговорить по душам с этим призраком, подумал я про себя, но решил, что и вправду пора торопиться, ситуация была критическая. Капсула с нашим десантом врезалась в корпус базы, распылив кислотный состав для прожигания обшивки. «Десантируемся», — скомандовал я, проверяя бластер. «Гуманист, веди роботов через южный шлюз». Когда десантные капсулы врезались в обшивку базы, я понял, что стеллаты нас ждали. Но на этот раз мы были готовы. «Активируй протокол Феникс», — приказал я нейросети. Драк, первым выпрыгнув из люка, швырнул дымовую гранату. Я поймал себя на мысли, по какому принципу она работает в космосе. «Дроны!» — крикнул Карий, указывая на стаю металлических скорпионов, выползающих из шлюзов, выведя меня из ступора. Феникс развернул турель. «Жрите плазму, твари!» Феникс прорубил в борту дыру, и десантная группа со мной во главе прорвалась через аварийный шлюз. Взрывы сотрясли коридоры. Из дыма вышли тени, точные копии наших роботов, запрограммированные на самоликвидацию. Стеллатские защитники бросились на фантомы, а настоящий отряд начал прорыв. Внутри базы, лабиринты коридоров, где-то притаились отряды стеллатов. На базе пахло плесенью и грибами. Вот любят стеллаты эти грибы. Искры и клубы дыма заполнили коридор, а Шар, прижавшись к стене, провел рукой по галопанели. Вперед, к ядру. Карий, сканируя коридор, замер. Ловушки. Пол нашпигован сенсорами. Обходим, а Шар махнул рукой, и рой микродронов рассыпался по полу, деактивируя мины. Мы начали медленно пробираться по извилистым коридорам. Дроны летели впереди и проверяли каждый закоулок. Стеллаты атаковали из ниоткуда. Их броня сливалась со стенами, делая их невидимыми до первого выстрела. Феникс, шедший в авангарде, развернул турель. «Добро пожаловать в ад, слизняки. Цитрос, мне одному кажется, что после ремонта Феникс стал как-то интересно разговаривать», — спросил я своего друга. Стрелявшего рядом он лишь пожал плечами. «Надо сказать, Феникса мы успели хорошо восстановить, и он сиял лучше прежнего. Мы даже добавили ему манипуляторы для орудий, и теперь он был как восьмирукий Шива. И очень вовремя, все его руки были заняты истреблением стеллатов». «Зувр, что там?» «Тут стало жарко», — передал я на линкор. «Пытаюсь установить контроль над ядром. Параллельно расшифровываю истинные планы призрака». «Да хрен с ним, с призраком. Нашел время. Нас тут сейчас поджарит. Пытайся лучше, а то попытка перерастет в нашу пытку». Открывая гермодвери, мой волшебный командирский пинок подействовал, и дело пошло лучше. Несмотря на задумчивость Зувра, пробиваясь с боем вглубь базы, наша штурмовая быстро гасила сопротивление. В этот раз мы были готовы ко всему, а противник, напротив, был вроде бы не в курсе наших планов. В какой-то момент мы попали в лабиринт лабораторий. Наша штурмовая группа ворвалась в зал с витринами, где в амниотической жидкости плавали клоны. Один из них, с лицом Ивана, ударил ладонью по стеклу. «Черт, я чуть не выстрелил в аквариум от неожиданности, так же и Кондратий хватить может». Я посмотрел на клона, он был не активирован. Рука стрелять не поднялась. «Надо забрать его отсюда и разобраться, в чем дело и зачем он им». Миг. Карий указал на экран с надписью «Проект Zero». Они уже скачали данные. В рот мне ноги, ругнулся я. Позовите сюда роботов-носильщиков, пусть забирают все со всем оборудованием. Внезапно стены содрогнулись, с потолка рухнули кибергарды, их лезвия сверкали в свете аварийных ламп. Кольцо. Мы со Шаром встали спинами друг к другу, отбиваясь чем могли. Я, признаться, не взял с собой никакого холодного оружия, кроме ножа, и отбивался штурмовой винтовкой, которой досталось. А Шар отмахивался от заточенных железок своим посохом. Феникс, стреляя одной рукой, другой вырвал дрону голову, швырнув ее в следующего противника, после чего пришел к нам на подмогу и вырвал эти железяки из потолка. Я коротко кивнул, и мы ринулись зачищать дальше. Так мы достигли ядра. Меня немного напрягало, что мы так быстро пробились к энергетическому ядру. Снова попахивало ловушкой. Энергетический отсек. И вот, сломив сопротивление, мы достигли командного мостика у ядра. У терминала находился сам лорд Круиз. Наивный герцог, засмеялся он. Вы думали, мы не подготовимся к вашему. Точный снайперский выстрел Феникса разнес ему голову. Болтун, бросил я. Среди обороняющихся выделялся воин в черной броне, судя по данным призрака, Гаррот, командир базы. Его генетические модификации позволяли ему двигаться со сверхчеловеческой скоростью, в чем мы воочию убедились. Гравитация внезапно пропала. Я, цепляясь за трубы артерии, поплыл к полюсу сферы. Стабилизаторы там. Карий выпустил трос-кошку, закрепив ее на бронепластине. Из тьмы вынырнули стражи, дроны-пожиратели. Их жало выстреливали сгустки плазмы. «Прикройте меня!» Я, игнорируя возможные ожоги, прицелился в стабилизатор. Голос Лиры загрохотал в шлеме. «Щиты базы восстанавливаются. У вас 10 минут». Пульс участился. Мой палец уже давил на курок, когда тень закрыла свет. Мы схлестнулись уже на мостике. Гаррот рассек наш отряд и атаковал Кария, выбив бластер из рук. Мы не были столь стремительны, как Гаррот, и пользовались грубой силой, а также окружающей обстановкой, устраивая взрывы, там где это не несло критического ущерба, используя гравитационные аномалии, которые отклоняли выстрелы с траектории. Лира передала, что прорвалась сквозь заслон, и оказывала огневую поддержку с корабля, отвлекая на себя часть сил. Вы думали, что одолеете синдикат? Мы, будущие галактики, орал он, параллельно пытаясь прирезать Кария. Герцог Гаррот, командир базы, парил в невесомости, держа в руках нейроклин. Вы опоздали. Синдикат уже взял. Я выстрелил. Гаррот уклонился. Клинок рассек мне скафандр на груди. Кровь под действием наноботов сразу остановилась, и я рванул вперед, схватив врага за горло. Я бросился в рукопашную, парируя клинок Гаррота своим штык-ножом. Стрелять было опасно, нам еще нужен был мозг Кария, и желательно вместе с телом. Искры сыпались при каждом ударе. Будущее, где рабы? Нет уж, я решил подыграть в патетику, отталкивая Гаррота от себя. Надо сказать, это удалось с большим трудом, эта образина обладала огромной мощью. Я быстро подплыл к терминалу и подключил кристаллу памяти к системе. Данные хлынули потоком. Планы вторжения на Селесту, координаты земных агентов и запись переговоров с синдикатом. Смотри, Карий указал на экран. Среди голограмм мелькнуло знакомое лицо. Резидент Стиллатов на Земле оказался их старым союзником из картеля. «Возвращаемся», — прорычал я. «На Земле гнездится змея. Пора выжечь ее». В это время в космосе Лира, уворачиваясь от лучей турелей, вела эскадрилью к реакторному отсеку. Ее корабль дрожал, предупреждая о повреждениях. «Зурн, где наш взлом?» «Еще немного», — киборг скрипел зубами, его сознание сражалось с Эйбазы. Внезапно связь прервалась. На мостике линкора замигал аварийный сигнал, призрак активировал вирус, отключив двигатели. Стиллатские крейсеры, до этого скрывавшиеся за станцией, открыли огонь. «Все-таки предатель», — констатировал я, прослушав эти доклады. «Команда, судя по видео, едва удержались на ногах от ударов по корпусу». «Зурн, что со взломом?» Обратился я к технику по видеосвязи. «Зурн, как истинный киборг, игнорируя предупреждение системы, вживил чип прямо в свой нейроинтерфейс. Из его носа текла кровь, но щиты базы наконец рухнули. Ядро уязвимо. Ты не помри мне там, слышишь?» Поддержал я его как мог. «Откачайте его». Отдал я приказ непонятно кому, надеясь, что поймут. На станции я, воспользовавшись замешательством Гаррота после взлома, вогнал клинок в стык его брони. Тот рухнул, шипя. «Синдикат уже взял вашего сына. Сердце ёкнуло, но времени не было. «Да хрен там», — ответил я, пнул Гаррота с мостика в энергетическое ядро и бросил туда же термоядерный заряд. «Всем на выход». Стабилизаторы взорвались, и сфера ядра затрещала. Ядро начало пожирать базу. «Всем на выход». Ашар тащил меня к капсуле, пока Феникс прикрывал отход, стреляя в подбегающих дронов. Лира, прорываясь сквозь строй вражеских истребителей, прикрывала гром огнем. Прыжок через 5 минут. Зурн, полуживой, ввел координаты. Мы уже стыковались. Лира прикрыла отход грома, отвлекая крейсеры. Станция взорвалась, осветив космос на секунду новым солнцем, утянув за собой остатки флота стеллатов. На мостике воцарилась тишина, нарушаемая только треском поврежденных систем. Что с проектом Зеро? Я, стиснув окровавленную повязку, уставился на экран. Карий передал мне чип. Данные стерты кроме одного файла. На голограмме возникла запись. Клон Ивана в камере с маркировкой 012. Они успели. Но мы найдем их. Всех. Корабль рванул в гиперпространство, оставляя за собой лишь искры на месте погибшей базы. Зурн, с трудом отключившись от консоли, передал расшифрованное сообщение из базы. Проект Зеро на Земле. Они клонируют Ивана. Я сжал кулаки. Где-то в эфире мелькнул последний сигнал призрака. Это была лишь первая пешка, герцог. Игра только начинается. На Земле Иван, просматривая данные с лаборатории, обнаружил файл с пометкой Зеро. На экране мелькнуло лицо, идентичное его собственному. А я сидел на мостике линкора, пил и размышлял, может, не стоило так резко взрывать базу. И в это же время где-то в глубинах космоса, недосягаемый для сканеров, флот синдиката менял курс. Война только начиналась. Глава 7. На борту Селестийского грома. Я сидел в затемненной каюте, хорошенько выпив и сжав голову руками. Каюта напоминала убежище затворника, затерянное в недрах стального гиганта. Стены из матового карбонита, испещренные царапинами от разлетавшегося во время аварийных стыковок незакрепленного снаряжения, поглощали свет, оставляя лишь тусклое мерцание голограмм. Над столом, вмонтированным в пол, висела трехмерная карта сектора с отметками синдиката. Кровавые точки, как язвы, покрывали галактику. В углу громоздился койко-модуль, застеленный смятым термопокрывалом, а рядом – открытый сейф с оружием. Дезинтегратор с треснувшей ручкой, несколько клинков и патроны с красной маркировкой только для ЧС. Воздух пропитали запахи машинного масла, жженого металла и озона от перегруженных систем. Вентиляция гудела, как раненый зверь, едва справляясь с дымом, въевшимся в фильтры после последнего боя. Над дверью мигал треснутый экран с предупреждением. Гравитация. 0,98G. Режим автопилота. Мои пальцы вдавливали виски. Голограмма клона Ивана мерцала перед моим взором как навязчивый призрак. В каюте слышался мерный гул двигателей. Корабль шел на автопилоте, давая экипажу передышку. Мы летели из хрен знает где в хрен знает куда, чтобы сбить с толку даже собственные системы навигации. Кто-то постучал. «Входите», — буркнул я, не поднимая головы. Ашар и Карий вошли, неся с собой чаши с дымящимся напитком, напоминавшим по запаху и виду кофе с носками. Наверняка Ашар влил туда что-то из своих запасов. Но все же лучше, чем корабельная вонь после боя, запах горелого металла и пластика все еще витал в воздухе. Они расселись кто куда. Карий пристроился на краю стола, чуть не опрокинув голокарту, а Ашар уселся на ящик с боеприпасами, бросив на пол рюкзак с трофейными чипами. Карий приступил к делу первым. Данные с базы частично расшифрованы, он активировал голопанель. На стене возникла карта секторов с отметками синдиката. Голубое сияние высветило начавшие появляться на его лице морщины. Проект Зеро, программа создания гибридов. Они клонировали Ивана, чтобы внедрить агента в корпорацию. Но это лишь верхушка. Я потянулся к экрану, увеличив метку на Земле. Что это значит? Похоже, они готовят вторжение, используют клона как троянского коня. Харк, и так они действуют во всех империях, точных данных нет, но похоже на то. Идея напрашивается сама собой. Харков, харчи и харк. Я сплюнул в бинты, валявшиеся в углу. Потом подумал, какой подаю пример бойцам, и вызвал робота-уборщика. Мы помолчали. Каждый принял свое, я коньяк, они жидкие носки с привкусом кофе. Есть новости похуже. Ашар достал чип с символом черного солнца и швырнул на стол. Он приземлился рядом с пустой бутылкой, заставив ее покатиться к краю. Я машинально ее поймал, синдикат объединился с культом пожирателей света. Те верят, что гибриды – новое звено эволюции. Твой сын, по их мнению, идеальный образец. Да что они зацепились к моему сыну? В мире триллион сыновей, чего им надо то? Я вскочил и начал бегать по комнате. Какой, блин, эволюции? Эволюция в Чертаново, там можно эволюционировать только в гопника. Хотя, я подумал про естественный отбор. Возможно, как раз под давлением среды самые стойкие и вырастут кем-то интересным. Да и вообще, как я вспомнил, в гопника деградируют, а не эволюционируют. Природа заложила в нас развитие. Я немного успокоился и сел. Все же философия успокаивает. Я глянул на Ашара. Чего-то он на меня уставился, как еж на мышь. Впрочем, Ашар смотрел на меня спокойным, немигающим взглядом. Возможно, ушел в астрал. Я сел и тоже задумался, не свалить ли в астрал вслед за Ашаром от всего этого дерьма. «Ашар, ты часом не клон?» – спросил я деда, чтобы проверить, он еще с нами, или уже далеко. В ответ мне прилетел мощный псионический тычок прямо в мозг. Я аж протрезвел. «От клона слышу», – ответил он. И снова завис. Я опять задумался, копируют ли клоны только физическую оболочку, или обладают всем набором навыков оригинала. Вообще, создать армию Ашаров было бы забавно. Может, получится перевербовать клонов и создать армию Иванов? У меня аж руки вспотели. Ну надо же, то про одного сына узнавал новости раз в год, а теперь ими набита целая галактика. Что я с ними делать буду? А если их наплодили миллионы, герцогство не прокормит столько молодых растущих организмов. Я хлебнул прямо из бутылки. Вроде полегчало, но не факт, что эта толпа не приснится мне ночью. Тишину прервал сигнал связи. На экране возник Дольф, его лицо было сильно то ли исцарапано, то ли иссечено осколками, а за спиной виднелась разрушенная лаборатория. «Мик, слушай, на Земле атаковали еще три объекта, использовали наши же коды доступа. Как они их получили?» Заяц уже проанализировал и выдал ответ. «Клон, я застонал, он имеет доступ к памяти Ивана через нейросеть. Вы должны изолировать систему», — выдал вердикт Заяц. «Я передал его слова и инструкции, как это сделать. Помнится, я так уже делал с одним из наших, который побывал в плену у Валариан, и ему в нейросеть понатыкали закладок». «Хорошо, принято», — отрапортовал Дольф. «Потерь много», — уточнил я, — «и что уничтожено?» «Потеряли 7 человек, 25 раненых, двое ученых пропали. Украдена кое-какая документация, но, возможно, она просто сгорела. Повреждения сильные, да, оборудование в хлам». Он обвел камерой разнесенное вдребезги помещение. К счастью, большая часть информации была уничтожена по аварийному протоколу. До резервных серверов с копиями никто не смог добраться. Я мысленно похвалил Кария за продуманную систему хранения информации. Правда, двое ученых могли кое-что знать. А что за ученые? Биотехнологи. Мы на секунду задумались, давая нейросетям просчитать варианты. Похоже, продолжается игра в клонов, выдал вердикт Ашар, вряд ли это совпадение. Дольф, попытайтесь их найти и вытащить. Ну или того, если не сможете. Принято, выдал Дольф. Конец связи, надо морду подлатать. Он отключился. Ученых было жаль, но на войне как на войне. Мы посидели еще, поскольку спешить было некуда. Конец полета планировался только через 12 часов. Затем Карий ушел по своим делам, а Ашар так и остался в зависшем состоянии. Я пошел в соседнюю каюту, которая служила складом амуниции, и застыл у иллюминатора, глядя на россыпь звезд. Стоял я так довольно долго, пока за спиной не послышался легкий шорох. Это Лира, сняв шлем, оперлась о дверной косяк. Видимо, зашла снять снаряжение. Не спится? Ее голос звучал мягче обычного. Экипаж волнуется. А вы? Я обернулся, заметив, как свет звезд играет в ее темных волосах. Вообще, Лира была красоткой, по которой сохла большая часть команды линкора. Сохли бы и остальные, но они были женщинами. Хотя и от них я ловил порой заинтересованные взгляды, брошенные на девушку. Это неудивительно, большая грудь, кари из черных волос, статная фигура, высокая и стройная, ну и конечно красивое лицо с правильными чертами. Ей бы в борделях Фобоса работать в элитном сегменте, а не убивать все живое на истребителях, хотя, конечно, последнее более почетно, прямо скажем. Я поймал себя на мысли, что про бордели ей лучше не говорить. Гордая красотка может оторвать своему герцогу яйца. Так что просто стоял, как бы думал, а на самом деле уже вовсе ни о чем и не думал, кроме того, что было бы неплохо с ней познакомиться поближе. Знаете ли, события последних недель, да и отсутствие моей команды черлидерш, вдруг начало сильно сказываться, Заяц даже заметил подскочивший пульс. Лира шагнула ближе, ее броня тихо звякнула. «Я волнуюсь о другом. Вы тащите все на себе. Даже лидер нуждается в союзнике». Я усмехнулся. «Союзники предают. Сын под угрозой. Доверять сложно. Доверие зарабатывают». Она положила руку на мою ладонь, неожиданно теплую. «И мне плевать на ваш титул. Вы человек, который борется. Это...» Я не дал ей договорить поцелуем, а затем предложил помочь снять броню. «Не люблю лишние патетики. Только действие». Броню мы снимали пару часов, как следует заперев каюту. Кажется, кто-то в нее ломился, ну ничего, зайдет попозже. Москва, штаб корпорации. Штаб располагался на верхнем этаже стеклянного небоскреба, откуда открывался панорамный вид на ночную Москву. Огни магистралей, как светящиеся реки, сливались с темным силуэтом МГУ вдали. Помещение напоминало лабораторию будущего. Голограммы плавали в воздухе, проецируя схемы атак синдиката, а вдоль стен стояли ряды терминалов с мерцающими нейроинтерфейсами. В центре зала возвышался круглый стол из черного карбонита, на котором лежали чипы, карты памяти и деактивированное оружие. Воздух пах озоном и свежим кофе. Кто-то из техников забыл закрыть крышку нейростимулятора. Иван сидел на краю стола, вцепившись в его край так, что побелели костяшки пальцев. За его спиной на огромном экране в режиме повтора крутилась запись. Его двойник в черном камуфляже вводил код доступа в систему, отключая защиту терминала. Голос клона, искаженный искусственным модулятором, резал уши. Протокол Zero активирован. Иван вскинул голову, услышав свой голос из динамиков. «Это не я». Он ткнул пальцем в записи взлома, где фигура с его лицом отключала защиту терминала. «Смотрите, у него шрам на левой брови. У меня такого нет». Дольф, прислонившись к стойке с оружием, бросил на стол деактивированный чип. Металлический диск со звоном прокатился по поверхности, остановившись у локтя Ивана. За спиной Дольфа, у дальнего терминала, возились Майя и Мия, близняшки в одинаковых черных комбинезонах с логотипом корпорации. Мия что-то шептала сестре, пока та настраивала сканер нейроактивности. Их лица были напряжены, но руки работали четко, годы тренировок брали свое. Твоя нейросеть была взломана через резонансный импульс. Они копируют твои паттерны мышления. Дольф скрестил руки, его шрамовое лицо не выражало эмоций. Каждое твое решение теперь предсказуемо. Даже то, как ты чешешь затылок, когда нервничаешь. Иван машинально убрал руку с затылка, покраснев. За стеклянной стеной, в соседнем отсеке, мелькнула тень. Охранник с бластером на поясе проверял периметр. Где-то тихо гудели серверы, перемалывая терабайты данных. Что делать? Иван схватился за голову. Отключить зайца? Вырвать его как зуб? Я тебе вырву. Заорал заяц, появившись у него перед глазами. Дольф усмехнулся. Смертельно, он покачал головой. Нейросеть, часть тебя. Вырвешь ее, станешь овощем. Но есть другой путь. Он достал из кармана устройство, похожее на нейрошокер. Прибор засветился синим, издав мелодичный писк. Майя обернулась, встревоженно сжав губы, но Дольф махнул рукой, мол, все под контролем. Он нажал кнопку, и корпус устройства раскрылся, обнажив шприц с мутноватой жидкостью. Перезагрузка. Сотрем все данные за последние 48 часов. Это отключит клона от твоего сознания. Но будь готов, это больно. Иван закончил за него, сглотнув. Затем кивнул, стиснув зубы. Его взгляд метнулся к Мие, которая отвернулась, делая вид, что не слышит. Даже охранник за стеклом замедлил шаг. Дольф хмыкнул, встряхнув шприц. «Да не ссы, шучу. Вот обезболивающее. Мышь не звери». Дольф вколол ему из шприца увесистую дозу и уже затем, когда подействовало, начал активировать устройство. Обошлось без искр боли, выгибаний тела и истеричных визгов, что все мы так любим, лишь когда совершаем военные преступления в отношении врага. «Тебя теперь хоть на операцию клади, будешь улыбаться», Дольф шлепнул его по плечу, пряча шприц. «Эй, Майя, подсоби с нейроинтерфейсом, а?» Майя подошла, неся портативный сканер. Ее пальцы пролетели над устройством, активируя протокол. Голограмма зайца, пушистого цифрового зверька с розовыми ушами, возникла над столом. «Начинаю перезагрузку», ее голос дрогнул. «Иван, держись». Но боли не было, лишь легкое покалывание в висках, как от статического разряда. Иван засмеялся, глядя на Дольфа. «И это все, я думал, будет как в том фильме, где парню мозги через уши высасывали». «Тише», Дольф ткнул пальцем в экран, где данные клона таяли, как снег на московском асфальте. Прибереги байки для врагов, им они понравятся больше. За стеклом охранник, наконец, двинулся дальше. Серверы сменили гул на ровное жужжание, а заяц, мигнув виртуальным глазом, исчез, чтобы через секунду появиться вновь, чистый от следов взлома. Линкор, офицерская каюта. Мы собрались расширенным составом, чтобы обсудить дальнейшие действия. Каюта была выдержана в стиле утилитарной роскоши. Стены из матового титана контрастировали с бархатными шторами, приглушавшими гул двигателей. Центром помещения служил овальный стол из черного кварца, встроенный в пол. Его поверхность мерцала голограммами секторов, подсвеченных алым маркером угроз. Над столом висела люстра кристалла, чьи грани преломляли свет в холодные блики, словно ледяные осколки. По стенам стояли кресла с кожаной обивкой, потрепанной временем, а в углу дымился нейросамовар, подарок ящеров стазиса, вечно кипящий черным чаем с примесью нейролептиков. Я, опираясь ладонями о край стола, вглядывался в карту. Моя тень, растянутая светом проектора, накрыла сектор Земли, словно хищная птица. Рядом, облокотившись на спинку кресла, стояла Лира. Ее черная форма с серебряными шевронами подчеркивала стройность фигуры, а на поясе болтался шокер с гравировкой оценовка в ПК за храбрость. Подгоннат космопартизан в бытность ее свободной охотницей. Оказывается, они тоже изучали историю. Карий, сидя слева, вертел в руках голокристалл, отбрасывающий синие блики на его молодое, но уже слегка морщинистое лицо. Зурн застыл у двери, его кибернетическая левая рука судорожно дергалась. Последствия перегрузки в прошлой битве. План прост как топор. Я встал и повернулся к присутствующим. Синдикат зависит от трех узлов. Фабрика клонов на Тарнаксе, банк данных на Вальтере и храм пожирателей на Земле. Уничтожим их одновременно. Карий бросил кристалл памяти на стол, вызвав звонкий ляск. Его желтоватые глаза сузились. Земля под защитой древних, напомнил техник. Они не позволят открытый удар. Потому мы ударим скрытно. Я ткнул пальцем в голограмму храма, старинную пирамиду в Сибири. О ней мало кто знал, поскольку она располагалась под землей, закопанная многовековыми наслоениями, и Ван и Дольф проникнут внутрь под видом неофитов. Мы предоставим им вирус для очистки данных. Объект на голограмме напоминал спящего зверя. Вековые слои почвы скрывали черные стены, испещренные рунами, а инфракрасные сенсоры показывали лабиринт подземных туннелей. Ашар, развалившись в кресле с чашей кофе с носками в руке, усмехнулся. А фабрику и банк, эскадра грома атакует Тарнакс. Я повернулся к Лире, кивнув на голограмму фабрики. Та представляла собой спираль из стекла и стали, оплетенную защитными полями. Лира с вихрем взорвет Вальтар. Лира скрестила руки, ее голос звучал ледяной уверенностью. Их щиты не выдержат двойного импульса. Если Зурн отключит резервные генераторы. Зурн, я обернулся к киборгу. Тот стоял, уткнувшись в полосатый ковер, трофей с планеты Омикрон. Его глаза тускло светились, как угасающие угли. Ты проникнешь в их сеть. Найди призрака. Он либо союзник, либо следующий враг. Я так пока и не понял. Зурн хрипло вздохнул. Из его грудного отсека донеслось шипение. Он не человек. Алгоритмы древнее наших. Земля – убежище корпораций. Иван, придя в себя после перезагрузки, смотрел на код вируса, переданного отцом, и читал инструкции. Взломать храм он пробормотал, переводя строки программы. Здесь нужен физический доступ к ядру. Как мы пробьемся? Дольф разложил на столе схему пирамиды. Подземные туннели. Вход через систему катакомб. Но там ловушки, рассчитанные на... Он замолчал, заметив тень в дверях. На меня, закончила Майя, переступая порог. За ней шла Мия с портативным сканером. Мы нашли упоминание о ритуале. Они ищут чистый образец для жертвоприношения. Твой клон идеален. Иван хмыкнул, вставая. Значит, он сам придет к нам. Остается подготовить встречу. На линкоре. Технический отсек Селестийского грома. Зурн сидел, сгорбившись над консолью. Его металлические пальцы превратились в щупальца кабелей, впившихся в порты корабельного компьютера. Экран перед ним мигал десятками окон. Строки кода, перехваченные шифровки синдиката, обрывки голограмм с символикой черного солнца. Воздух гудел от работы охладителей, а вентиляция с трудом справлялась с запахом перегретой электроники. Нестыковка, его механический голос напоминал скрежет шестеренок. Частота сигнала в совпадении с реликтами и передачами древних. Он увеличил фрагмент кода, где между строк мелькали архаичные символы, спирали, напоминающие ДНК, и треугольники с точкой в центре. Такие же знаки Мик видел на артефактах древних во время рейда на Пандоре. О чем Зурн узнал из отчетов? Анализ шаблонов. Зурн ввел запрос в базу данных. На экране всплыли записи, видео с раскопок, где бойцы в защитных костюмах осторожно извлекали из породы устройства с теми же символами. Внезапно консоль завибрировала, выбросив предупреждение. Обнаружен скрытый слой шифра. Попытка декодирования. Зурн стиснул зубы, буквально. Искры посыпались из его левой челюсти, а нейроинтерфейс на затылке задымился. Принадлежность к высшему классу. Он выдернул кабель, и экран взорвался голограммой. Древний текст на неизвестном языке, обрамленный знаком черного солнца. Призрак, не позывной. Это категория. Искусственный интеллект древних. На мостике грома. На мостике я стоял у голопанели, наблюдая, как точки флота синдиката множатся на карте. Сигнал тревоги с технического отсека прорвался в тишину. «Герцог, вам срочно!» Голос Зурна прервался хрипом. Я быстро пошел к выходу, едва не сбив Ашара, чистившего свой посох у двери. По пути он миновал коридор с мерцающими светильниками. После последнего боя энергия распределялась с перебоями. В техническом отсеке Зурн, полулежа на стуле, указывал дрожащей рукой на экран. Он манипулирует обеими сторонами. Киборг выдохнул облачко дыма. Его голосовой модуль искривился от перегрузки. Призрак и древних. Он использует синдикат, чтобы уничтожить угрозу нас. Я шагнул к консоли, вглядываясь в голограмму. Знак черного солнца пульсировал, как живой. Почему он против нас? Мы слишком быстро растем. Зурн достал из слота обгоревший чип. Древние стерли свои ошибки и нас сотрут. Я схватил чип, сжимая его так, что чуть не треснул корпус. Где-то в глубине корабля заскрежетали повоторные двигатели, меняя курс корабля. Они попробуют. Я повернулся к Ашару, блокировавшему дверь. Собери совет, мы меняем правила. Ашар кивнул, пряча посох за спину. Зурн, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза, его система охлаждения выла, как сирена. Я вышел в коридор, не выпуская чип из руки. На экране в конце перехода мелькнуло лицо Ивана, настоящее, с живой улыбкой, записанное год назад. Я посмотрел на звезды за иллюминатором. Где-то там сын готовился к битве, даже не подозревая, что мы стали пешкой в игре старше человечества. Никто не использует мою семью. Я сжал кулон с фото Ивана. Даже боги, ну или старикашки, которые косят под богов. Корабль рванул в гиперпрыжок, и звезды за иллюминаторами превратились в алые нити, словно сама вселенная кровоточила. Глава 8. Орбита планеты Прион. Система Селесты. Флагман Селестийский Гром. Селестийский Гром замер, его мощные двигатели тихо гудели, поддерживая корабль на стабильной орбите. Я стоял на мостике, вглядываясь в панораму небольшой безжизненной планеты, рядом с которой мы сейчас находились, и вспоминая Панакор, напоминавший израненный алмаз, города под куполами, шрамы от старых битв, мерцающие щиты новых заводов. Не хотелось, чтобы это повторилось и на Селесте, но сейчас мои мысли занимало не это. На экране пульсировала отметка, древний артефакт, обнаруженный на окраине нашей звездной системы, планете Прион. Эта карликовая планета ни для кого не представляла интереса, отсутствие атмосферы и каких-либо минералов, один камень. Идеальное место спрятать что-либо подальше от любопытных глаз. Поэтому мы и прилетели сюда. Что за объект? Спросил я, повернувшись к Зурну. Киборг, подключенный к консоли, ответил механическим голосом. Структура не соответствует известным технологиям. Энергетическая сигнатура совпадает с призраком. Я напрягся. После расшифровки данных стало ясно. И древних не просто манипулировал синдикатом, он искал что-то, спрятанное на Селесте. Но почему-то основной сигнал шел отсюда. Я запросил у нейросети информацию по планете. Заяц выдал.